Глава 33. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетапенамона. Шепсет. Если бы не томительное ожидание и нарастающая внутри тревога, последующие дни текли безмятежно. К Шепсет относились как к драгоценной гостье, настоящей царской дочери. Она жила под защитой храмовых стен, в выделенном ей небольшом домике, окруженном пышными садами. Рядом расположился пруд с лотосами, но пока не наступил сезон цветения, можно было просто наслаждаться прохладой. Днем пели птицы, и их пение чарующе сочеталось с перезвоном далеких арф, когда жрицы восхваляли свою богиню. А вечерами ветер таинственно шептал в ветвях, и храмовые кошки выходили на охоту, дрались или предавались любви. Ни в чем ни Шепсет, ни Хека не знали отказа. Странно было думать, что за храмовой стеной голодают люди, тогда как ее стол ломился от свежего хлеба и сыров, фруктов и лучшего мяса, которое поставляли для жертвоприношений. Это изобилие никак не вязалось с тем, что жрица успела увидеть в ходе путешествия. По воле молодого владыки ей принесли еще нарядов. Шепсет знала лен этой тонкой выделки. Такой производили в принадлежавших Пер-Аа мастерских, когда она состояла в свете у Сермаатра. А еще ей подарили изящную статуэтку сидящей кошки — которая теперь украшала ее домашний алтарь вместе с Бесом от прекрасной доброй Садех. Несправедливо убиенной Садех. Часто Ими составляла гостьей компанию, и сама верховная жрица приглашала ее к вечерней трапезе. Но в остальном Шепсет, как всегда, предпочитала уединение. На сердце, правда, было неспокойно, несмотря на долгожданный отдых и окружающее умиротворение. Она словно оказалась в ином мире, далеком и хрупком, но за границами этого мира все так же бушевала междоусобная война, а близким грозила опасность. Добрался ли Нахт до дальних западных гарнизонов? Защитила ли госпожа Мутнафред маму и наставницу Нетакерти? И удается ли молодому Рамсесу скрывать свои бунтарские намерения от окружавших его заговорщиков? Что ж, по крайней мере, она это скоро узнает. Мертвым тоже было неспокойно. Их далекий шепот омывал ее восприятие. «Будь осторожнее, выверяй каждый свой шаг. Не позволяй притупить свою бдительность, наша защитница». Ее сны совсем не соответствовали царившей вокруг обстановке умиротворения и были полны смутных видений, из которых Шепсет помнила лишь неясные тревожные очертания. Да, здесь она была под защитой жречества Бастет, как и обещала Ими, но враги все так же вынюхивали ее след, прислушивались к голосам на ветру. Нельзя было забывать об этом ни на миг. Вдруг осведомители заговорщиков были даже среди служителей Бастет. Неловко было тревожить дух у Сермаатра, ведь он уже сообщил ей все, что нужно. Но мысли Шепсет то и дело обращались к нему. «Скоро, уже совсем скоро я исполню твою волю, мой владыка. Скоро твой сын прибудет в храм, и вместе мы исполним твою волю, восстановим справедливость». Его присутствие, близкое и неуловимое, она ощущала в солнечном свете, льющемся сквозь переплетенные ветви плодовых деревьев, в крике соколов, слетавшихся на рассвете к вратам пилон, в прохладном ветре из заводей и теру, но сам он больше не говорил с ней. Поутру гонец сообщил, что молодой владыка Рамсес прибыл в Пер-Бастет. Шепсет не находила себе места. Одна из послушниц, которую выделили ей в служанке, помогла девушке облачиться в изысканное одеяние со сложными драпировками, втереть в волосы благовоние и нанести тонкий макияж. Хека наблюдала за приготовлениями, положив морду на лапы. В эти последние дни она вообще как-то притихла, и едва ли только потому, что не хотела тревожить храмовых кошек. Скорее всего, тоже прислушивалась к тревогам мертвых. Да и в целом Шепсет не могла избавиться от ощущения, что весь мир вокруг будто замер в преддверии песчаной бури, насланной самим Сетом, словно сейчас, именно сейчас боги взвешивали на своих весах истины множество сердец, и мертвые затаились, ожидая следующих ее решений. Рамсес прибыл в Пербастет без громких почестей и обширной свиты, только в окружении телохранителей. У Шепсет замирало сердце при одной мысли, что он соблюдал все предосторожности, только бы увидеться с ней, как обещал. Девушка прохаживалась вокруг пруда, просто не в силах уже стоять на месте, то и дело касаясь висевшего на шее лотоса, золотого, инкрустированного сердоликом. Но первый, кто поспешил к ней навстречу по усыпанной просеянным песком садовой дорожке, был молодой пес. Ветер несся к ней, крутя хвостом так, что тот того и гляди отвалится. Шепсет вскрикнула от радости, присела на корточки, подзывая пса, и крепко обняла его, совершенно не заботясь о том, что дорогой наряд мог пострадать или что она предстанет перед Рамзесом в неподобающем виде. Жрица ворковала с псом, с тем самым псом, который прибыл с ней в Пер-Аа еще щенком из храмовой стаи Хэр-Ди, кто был свидетелем ее новой жизни и смерти. То, что ветер узнал ее, напомнило Шепсет, что она все-таки жива. Пусть даже эта жизнь была одолжена у богини. Пес вылизывал ей лицо, грозя размазать макияж, и впервые за долгое время жрица рассмеялась. «Шепсет!» В мягком голосе, который она уже не ожидала услышать, было столько искренней радости. Нерешительно девушка подняла взгляд и уже не смогла отвести. Он был совсем таким, как Шепсет помнила. Золотистая кожа оттенка светлой бронзы, непослушные черные волосы, падавшие на лоб мягкой непокорной волной, орлиный нос и высокие скулы, как у отца, мягкие губы, ярко-зеленые глаза, как у его красавицы-матери, Тии. Госпожи Ипетнесу, убийцы его отца. Ими сопровождала молодого владыку, и по пути они о чем-то мило беседовали, но при виде Шепсет Рамсес словно забыл обо всем, ускорил шаг и, оказавшись рядом, вдруг заключил девушку в объятия. «Жива!» — прошептал он, крепко прижимая к себе Шепсет. «Жива, моя жрица! Боги все же вернули тебя нам, а я еще не верил, когда мне доложили. Думал, что такое невозможно вовсе. Заботился о твоем псе, видишь, как и обещал тебе. Но как такое возможно? Как?» Чуть отстранившись, Рамсес сжал ее плечи, заглядывая в глаза. Шепсет робко улыбнулась ему, не в силах налюбоваться. Сердце колотилось так сильно, что за рокотом крови она едва слышала собственный голос. «Смотря во что ты веришь, мой царевич. Или теперь уже владыка? Кто-то говорит, что яд, который я сварила, не подействовал, что я все заранее так устроила, а кто-то, будто боги, вернули меня из самого Дуата». Тень на миг коснулась его лица. Но уже в следующее мгновение от нее не осталось и следа. «Главное, что ты здесь. Я не смогу даже выразить, как счастлив и благодарен тебе. Тебя окружало столько лжи, столько врагов шло по твоему следу. Я боялся, что ты просто не станешь слушать. И все же ты решилась, доверилась нам. Как видишь, мы чтим свое слово. Ты в безопасности». И здесь охотники тебя даже не унюхают, не то что не станут преследовать. Рамсес улыбнулся немного самодовольно. Видимо, идея спрятать Шепсет в Пербастет изначально принадлежала ему. Он чуть коснулся золотого браслета, инкрустированного сердоликами, неизменно охватывавшего его руку выше локтя, подчеркивавшего рисунок мышц. Шепсет в ответ коснулась кончиками пальцев золотого лотоса, который сегодня носила уже поверх одежды, а не прятала от чужих взглядов. Показалось? Или в этот самый миг браслет с Бессом стал тяжелее, царапнув запястье? И почему сердце кольнуло чувством вины? Нахт. Рамсес взял ее за руку, не заботясь о том, что кто-то мог увидеть их, и завел в прохладную тень дома. Ветер кружил вокруг них, жизнерадостно вывалив язык, и только Хека тихо устроилась в спальне, перебравшись на ложе Шепсет. Царевич даже не заметил ее, словно собака была частью общей обстановки, как статуэтки на алтаре, а вот ветер подошел ближе, принюхался. Он был не просто пес, а священный зверь из храмовой стаи Херди и почуял ее сущность. Некоторое время Шепсет и Рамсес просто беседовали, делясь радостью от их невероятной встречи и какими-то общими воспоминаниями. Молодой правитель смеялся, то и дело нежно брал ее за руки, словно никак не мог поверить, что жрица сидит прямо перед ним, что она больше никуда не исчезнет. Шепсет была невероятно рада видеть его, но почему-то не испытывала теперь того щемящего сердца волнения, как прежде, когда смущалась в его присутствии. А еще, нет-нет, но думала о том особенном чувстве надежности, соприкосновения с чем-то настоящим, когда рядом был Нахт, вместе, спина к спине, против целого мира. Как странно, что ее невозможное тайное желание все-таки исполнилось, но она вспоминала другого. Нет, ни к чему сейчас было думать о Меджае. До меня и правда доходили самые разные слухи. Но знаешь, мне совершенно не важно, что там говорят о твоей смерти и возвращении. Важнее для меня, как ты жила. Рамсес чуть подался вперед. Его глаза сияли. Расскажи. «Расскажи мне все». Шепсет медленно кивнула, не зная даже, с чего начать. Вряд ли ему будет интересно слушать о том, как она пыталась вспомнить себя, очнувшись у бальзамировщиков, как Нахт спас ее, как она жила в гарнизоне у Сырхата и как потом выбиралась из Уасет. Но жрица могла и должна была поведать ему о Сенедже, о сгоревшем гарнизоне и нападении на храм Херди. Мне столько тебе нужно рассказать, предупредить тебя. Ее голос упал почти до шепота. Здесь мы правда можем говорить свободно, ничего не опасаясь. Рамсес серьезно кивнул, пристально глядя на девушку, готовый слушать. Он всегда умел хорошо слушать. И этим располагал к себе даже такие закрытые сердца, как у Шепсет. «То, что ты искал меня, означает, что ты в самом деле веришь в мою невиновность», — начала она, и Рамсес чуть сжал ее руку в своей теплой ладони. «Я благодарна тебе за доверие. Оно придавало сил, когда меня обрекли на смерть. Придало сил и теперь». Все свои умения я положила на то, чтобы найти тех, кто устроил заговор против твоего отца. Когда-то я уже предупреждала, чтобы ты пригляделся к своему окружению и не доверял никому. Но все оказалось еще страшнее. «Знаю, моя дорогая», — Рамсес грустно усмехнулся. «Каждый день я живу словно под прицелом десятка лучников. Я, которого нарекли теперь божеством обеих земель, вынужден опасаться собственной тени. Да, меня возвысили, но будто бы лишь потому, что мной легко управлять. В итоге ко мне теперь прислушиваются едва ли не меньше, чем когда я участвовал в советах отца». Он чуть оскалился. «Для народа я — владыка Такемет, их защитник и посредник перед богами, но я словно стал золоченой статуэткой божества, символом власти, с которым не считается мое ближайшее окружение». Так вот как он ощущал себя, как и сама Шепсет, словно в ловушке, наделенной огромной властью, которой даже не мог распоряжаться. Жрица укрепилась в своем решении. Она действительно была нужна ему как никогда. «Они предпочитают, чтобы я не задавал вопросов», — продолжал Рамсес. просто похоронил отца с почестями и забыл о том, что случилось на празднестве Апет. Справлял необходимые ритуалы, радовался на пирах в мою честь, не думал о бедах людей, а вокруг меня. Слишком мало тех, кому могу по-настоящему доверять, Шепсет. Многие мои подозрения уже оправдались. Я могу назвать тех, кто приложил руку к заговору, и при этом не имею права произнести их имена вслух, покарать прилюдно, потому что они поддерживают мою власть. Мой трон словно ворох раскаленных углей. Шепсет вздохнула, успокаивающе гладя его по руке, и Рамсес повернул ладонь так, чтобы их пальцы переплелись. Девушка осторожно спросила, не могла не спросить. «А что, госпожа Тия, твоя мать? Она ведь поддерживает тебя, как и прежде?» Рамсес кивнул. «Теперь она носит столь желанный ей титул Мут-Несу». Мут-Несу — мать царя, один из самых высоких и почетных титулов, которые только могли носить женщины Египта. Она всегда хорошо разбиралась в политике, а теперь, по сути, захватила двор Пер-Рамсеса. Кому посулила что-то, кому пригрозила. Разумеется, все это она делает из любви ко мне и из опаски, что я недостаточно опытен. Но сам я уже начинаю чувствовать себя ее пленником. Она ждет от меня твердости решений, но если не согласна с ними, просто действует у меня за спиной. Для всеобщего блага, разумеется. И поверь мне, я не забыл ни на миг, что она предпочла прислушаться к лживым голосам и обвинить тебя. Голос Рамсеса звенел горечью и обидой. «Ах, если бы ты знал», — грустно подумала Шепсет, и постаралась не думать о том, что Рамсес не защитил ее тогда. Тия в самом деле имела над сыном почти неограниченную власть еще тогда, при прежнем владыке. Ничего Рамсес не делал без ее ведома, разве что выбирался на тайные прогулки с Шепсет. Он не посмел бросить матери вызов, когда она обвиняла жрицу в преступлении, которого та не совершала. Сумеет ли бросить теперь, когда узнает, что именно Тия — одна из основных заговорщиков? Непрошенная мысль пронеслась по кромке сознания. Шепсет помнила Нахта, простого, но такого сильного, не боящегося бросить вызов, когда считал свой шаг правильным. Неужели царевич Рамсес, теперь уже молодой владыка, настолько слаб? Нет, быть такого не могло. Просто сила и стойкость проявляются по-разному. У одних она похожа на каменный столб. Сколько ни бей, сколько ни пытайся уронить, устоит, если только не найдешь слабое место внутри, чтобы камень пошел трещинами и рассыпался. У других она как тростник, гнущийся под могучими ветрами, но никогда не ломающийся. Нахт был каменным столпом, Рамсес — гибким тростником. Воин и политик — их нельзя было сравнивать. Меня снова пытаются оттолкнуть в тень, Шепсет. Даже сейчас, когда выше меня только боги, но я не допущу этого. Просто борьбу мне пока приходится вести тайно, копить силы для удара, которого никто не ждет. Но я уже знаю, чем их удивить. Его усмешка стала недоброй. Шепсет хотела спросить, что Рамсес имел в виду, но он продолжал. «Вот почему так важно, что ты здесь. Я сумею защитить тебя, а ты поможешь мне вычистить окружение от врагов, тайных и явных. Только так мы восстановим закон Маат в обеих землях». Жрица склонила голову. Пришло время поговорить о врагах. Но сейчас она смотрела на молодого Рамсеса и не представляла, как тот сумеет справиться со всем. В нем горел этот упрямый огонь, но не было той мистической силы его отца, вдохновлявшей других, той самой силы, когда солнце будто сияло ярче в его присутствии, и сам ты словно становился чем-то большим. И если даже владыка Усер-Маат не сумел бросить вызов жреца Мамона, то как мог выстоять против них молодой Рамсес? Отчетливо она вспомнила одно из предупреждений жрецов Нупта. «Равного последнему защитнику в его роду нет. Потому подняли головы служители сокрытого бога. Сумеют ли стать новыми властителями Кемет? Таковыми мнят себя, да, ибо и Амон провозглашен царем всех богов, владыкой престолов, господином вечности, дарующим дыхание и процветание. Коли власть защитников ослабнет, займут их место». Вздохнув, Шепсет взяла себя в руки. Как же тяжело было облечь это в слова, сколько бы раз она не представляла себе этот разговор, как сложно было представить все лишь историей о преступлениях, когда это было ее личной трагедией. Но жрица должна была донести все до Рамсеса и рассказала ему, постаравшись не поддаваться чувствам, о падении храма Херди и о том, что узнала, не упоминая имени Мутнафред, как кто-то из высших жрецов Амона участвовал в заговоре против владыки, ослабляя магические защиты храма миллионов лет, и о том, как уничтожались неугодные культы, теперь уже в открытую, без страха перед карой Пер-Аа. Рамсес слушал ее с участием, и в его взгляде было неизменное сострадание. Шепсет не плакала, просто уже не могла, но он все равно нежно коснулся кончиками пальцев ее щеки. «Ты просишь меня указать твоих врагов. Но что, если кто-то из них стоит так высоко? Что, если их власть теперь даже больше твоей?» К ее удивлению, Рамсес спокойно кивнул. «Я знаю, что это за человек. Один из двух братьев, Усер-Маат Ренахт, сменивший старого Бакен-Хонсу как верховный жрец. Все именно так, как ты говоришь. От меня не секрет, что он желает стать негласной властью в обеих землях. Почти уже стал, ибо никто, даже я сам, не может сместить его». Улыбка Рамсеса, обычно такая обаятельная, стала холодной, почти коварной. «Но на всякую силу найдется другая. А врагов можно стравить между собой, чтобы они обескровили друг друга». Шепсет слушала молодого владыку и понимала. Зря, очень зря многие недооценивали его за его юность и дипломатичность, которую считали слабостью. «Его главный враг даже не я, а один из самых преданных слуг моего отца. Своенравный, амбициозный вельможа, чье влияние и при дворе, и по всей Кемет было очень и очень велико. После смерти отца...» Голос Рамсеса дрогнул, выдавая скорбь, но молодой правитель взял себя в руки и продолжал. «Его сместили. Но многие по-прежнему готовы следовать за ним. И немало тех, кто боится его. Усер-Маат Ренахт желал подъема духовной власти в глазах народа, чтобы она затмила власть светскую. Его давний соперник — наш бывший Чати Таа. И их ненависть обоюдна, хоть и была скрыта за придворной велеречивостью. Когда Бакен-Хонсу отошел в тень, уже ничто не сдерживало нового верховного жреца, хотя он кропотливо подтачивал власть Чати и прежде». Шепсет прикусила язык, радуясь, что не успела выдать Рамсесу, с кем заключила сделку. Рельеф в ее сознании понемногу достраивался и обретал краски. В тот день в Уасет новый верховный жрец еще не был назначен. Мутнафред упоминала о втором брате, которого поддерживала больше. Вот почему та нашел временное укрытие в Ипет-Суд, но при этом не питал иллюзий. Он надеялся как-то повлиять на выбор в жреческой общине, но не сумел склонить чашу. «Если бы я нашел, где та теперь скрывается, то пригласил бы его обратно ко двору и приблизил к себе. А потом посмотрел, как эти два змея пытаются отравить друг друга ядом», — спокойно сказал Рамсес. «Но пока мне это не удалось. Чати хитер и по-прежнему пользуется поддержкой в определенных кругах. Он нигде не задерживается надолго. А у меня не так много осведомителей, таких, которые служили бы лично мне, Они докладывали бы моей матери, стоит только отвернуться. Шепсет, понимающе кивнула. Рамсес, к счастью, не догадывался, что она работала на Та, и что сам Та не слишком-то жаждал служить молодому владыке. Прежде чем рассказать, еще нужно было обо всем этом поразмыслить. Меж тем взгляд Рамсеса смягчился, и он коснулся кончиками пальцев ее руки, проведя от запястья к локтю. В этом легком касании было столько нежности, что по телу пробежала приятная дрожь. Он не позволял себе больше, но любовался ею так, словно боялся потерять снова. «Вот почему за тобой я послал Ими», — признался он. «Ей я доверяю почти как тебе. А жречеству Бастет всегда удавалось не вмешиваться, как и положено жрецам». «Прошу, как владыка обеих земель, ты сможешь издать указ, чтобы мой культ не подвергали опале? Даже если верховный жрец Амона объявил нас неугодными богам. И ведь это коснулось не только культа моей богини». Рамсес серьезно кивнул. «Я сделаю это, Шепсет. Верну вас из теней. Мне лишь нужно время, чтобы Усерматринахт окончательно поверил в то, что его власть абсолютна». Девушка сцепила пальцы, унимая дрожь в руках. Она надеялась на другой ответ. Но большего молодой правитель, видимо, не мог ей обещать. Обсуждать с ним мать Нахта жрица почему-то не хотела, словно это сорвет покров теней, защищавший Мутнафред в ее тайных делах. Шепсет колебалась, но потом все же решилась. В эти мгновения голоса мертвых на границах ее восприятия зазвучали ярче, а присутствие Руджика она ощущала так близко, словно главный телохранитель владыки встал у нее за спиной, и воин был разгневан настолько, что жар его гнева опалял ее кожу. «Когда-то я предупреждала тебя, просила приглядеться к командиру стражи Малого дворца. Но есть еще один человек, Рамсес. Ты должен покарать его, ибо он совершил великое преступление перед богами». Теперь за спиной она чувствовала присутствие их всех. Усерхата, Садех, Имхотепа, всех тех людей, кто укрыл ее и помог подняться в ее новой жизни. Шепсет рассказывала сухо, словно это случилось с кем-то другим, где-то очень далеко. Словно не сжималось сердце, иссыхая от скорби, словно не слышала она отчаянные крики людей, успевших стать ей близкими. Рамсес склонил голову, прикрыл глаза. Каждое слово причиняло боль и ему, и он скорбел вместе с нею. Но когда молодой правитель поднял взгляд, в его потемневших глазах плескалось чувство вины. «Прости меня, Шепсет. Я не думал, что все обстоит так. Пасаи был переведен во дворец Пер-Рамсеса и теперь возглавляет мою стражу, но с ним я разберусь быстро. Я держу его близко именно за тем, чтобы он не натворил еще больше бед из злобы и ощущения собственной недооцененности. Я собрал доказательства того, как он якобы спрятал семьи телохранителей от правосудия. Ты была права. Этот никчемный человек солгал даже в этом и надеялся, что я не узнаю». Гнев Руджика обжигал самую ее шею каленым металлом, хотя дыхание мертвых обычно ощущалось холодным. Шепсет с усилием сглотнула. Сколько же достойных людей погибло в угоду чужому властолюбию? Рамсес тяжело вздохнул. «С Хаймуасетом сложнее. Это очень влиятельный военачальник, и в отличие от многих, он верен мне. Полагаясь на него, я перевел его и его людей сюда, в Дельту, а его сестру, Нубхайс, моя мать возвысила, ввела в свой ближайший круг придворных дам». Теперь Шепсет различала гневный шепот девушек-музыкантш, словно шипение кобр, запертых в тесном ларце и уже готовых распахнуть крышку. Нубхайс предала и подвела под казнь многих в Эпет-Несу. По всей видимости, она была ближайшей соратницей Тии и помогла скрыть страшное преступление, поспособствовав тому, что ненужные свидетели исчезли или понесли наказание, которое на самом деле предназначалось не им. Но ты ведь не можешь оставить без ответа такое преступление. Усерхат тоже был бы верен тебе, как был верен твоему отцу. Сказав это, Шепсет сама усомнилась в собственных словах. Усерхат, как она помнила со слов Нахта, симпатизировал старшему царевичу и, скорее всего, поддержал бы его и изначальный план Та. «С местью Хаему Асету нам придется повременить, Шепсет», — тихо увещевал ее Рамсес. «Мне очень жаль, но сейчас я не смею отрекаться от таких людей. Он нужен мне. В армии Кемет раскол. До меня даже доходили слухи», — он понизил голос, «будто мой старший брат жив, и что он грозится поднять восстание. Боги, только междоусобица нам не хватает. Мы ведь могли бы договориться и стать союзниками, но слишком многое и многие разделили нас». В сердце Шепсет затеплилась надежда. «А что, если все правда так? Что, если боги именно для этого и разделили их с Нахтом на пути? Меджай отыщет старшего царевича и все ему объяснит, а она предупреждает обо всем царевича-младшего. Может быть, дело изначально было не в выборе одного только наследника, но в союзе их обоих против заговорщиков, захвативших столько власти в обеих землях?» В тот момент жрица решилась. «Я должна тебе кое-что передать, кое-что важное». Рамсес улыбнулся чуть удивленно, став в этот момент будто еще более юным. «Что же?» «Сейчас». Шепсет поднялась, с теплом посмотрела, как молодой правитель чешет ветра между ушами. Пес и правда успел привязаться к нему за это время, пока Рамсес заботился о нем по просьбе хозяйки. В своей сумке со снадобьями она нашла украденный у Нахта амулет, бережно завернутый в тонкую тряпицу, развернула, посмотрела на тоненький кулон, который в дуате обрел форму пылающего хапеша. «Отдай ему это, когда отыщешь его. Скажи, что его отец будет с ним. Таков дар живых и мертвых у истоков его рода». Но почему-то голос подвел ее, и Шепсет смутилась. Не сумела произнести нужных слов, когда протянула Рамсесу в ладонях амулет. Голос мертвого жреца звучал внутри так отчетливо, но собственное горло словно сдавило тисками. Рамсес протянул руку. Жрица почти уже ожидала, что Хопеш обретет свою истинную форму в его ладони, но амулет остался просто драгоценной безделушкой. «Благодарю тебя, что бы это ни было», — проговорил он, пряча амулет за пояс. «Амулет Сета из одного его древнего храма», — сказала Шепсет, не став рассказывать про Нупт. «Как наследник династии он наверняка бывал в городе сам и даже, скорее всего, встречался с тамошними жрецами. Я принесу ему благодарственные жертвы, когда вернусь в Пэр Рамсес. Надеюсь, мы вместе принесем», — добавил Рамсес, выделив эти слова, и, подавшись вперед, чуть коснулся губ Шепсет своими. Поцелуй обжег ее каленым металлом, почти как ярость мертвеца. Распахнув глаза, она смотрела на Рамсеса, и в груди, вопреки всему, разливалось тепло, горько-сладкое, терпкое, как запретное храмовое вино с алтаря. В эти мгновения ей очень хотелось верить, что все непременно будет хорошо, что все удастся так, как задумано, и они смогут справиться с любой угрозой. Ведь теперь она дошла до конца своего пути, была подле наследника, подле молодого владыки и готова была служить ему. Взамен же просила совсем немного. Справедливый ответ для тех, кто совершил преступление. Они проговорили долго, и на храм уже опускался вечер. Рамсес не спешил уходить, но спохватился, что час уже поздний. «Я скоро вернусь. Нам ведь еще так много нужно обсудить. Ты отдохнешь, а я как следует поразмыслю над нашим разговором». Когда он уходил, ей показалось, что-то тихонько звякнуло. Некоторое время жрица смотрела вслед Рамсесу, не в силах поверить, что это не была лишь тень ее сновидений и воспоминаний. А потом ее взгляд упал на пол. Амулет, должно быть, выскользнул у него из-за пояса, и теперь тускло мерцал, отражая свет огней светильников. Шепсет наклонилась и подняла его. Магические вещи никогда не уходили и не приходили просто так. Возможно, отдавать эту вещь Рамсесу было просто не время. Дрогнувшей рукой девушка коснулась своих губ, на которых запечатлелся его поцелуй. Браслет на руке стал казаться тяжелее.